которые все это перепечатывали и доводили до сведения заинтересованных лиц. Однако вскоре некоторые извращенные умы воспользовались императорской инициативой для того, чтобы подкладывать в почтовый ящик памфлеты, оскорбительные советы, карикатуры, все без подписи и указания на их происхождение. Эта дерзость народа, привыкшего абсолютно все сносить безропотно, побудила Павла задаться вопросом, не встал ли он на ложный путь, разрешив простому люду доверять ему свои заботы как отцу семейства. Дозволив черни выражать свои мысли, размышлял он, вдруг обнаружилось, что она настроена на действия, подобные взятию Бастилии и отсечению голов. Убедившись, что он зашел слишком далеко и что его эксперимент окончательно провалился, он приказал закрыть почтовый ящик, который был преобразован в мусоропровод. Ему теперь казалось, что его лучшие намерения обернулись против него же самого, что русские недостойны улучшений, которые он хотел привнести в их судьбу, и что если бы он правил прусаками, то был бы непременно ими понят. Рассматривая быстрое падение престижа Павла I в обществе, прусский посланник граф Брюль напишет в своем отчете: император, пытаясь исправить ошибки прежних правителей, хотел ввести новый режим, который, тем не менее, не был воспринят народом, потому что совсем не был продуман, и в результате потерпел полный крах. Осуществление реформ было настолько поспешным, что никто не понял их назначения. Павел совсем не предполагал, что никто их не поддержит. При таком отношении к ним императору ничего не оставалось, как заняться незначительными церемониальными и представительскими мелочами. И в то же время он всегда выглядел человеком, озабоченным грандиозными задачами, и не выслушивал ничьих советов. Недовольство войск росло изо дня в день. Немыслимым образом изнуряли солдат, которые, присыщенные всеми издевательствами, желали одного — найти возможность для дезертирства. Младшие офицеры были доведены до абсолютно нищенского состояния. Дворянство возмущалось всем, о чем можно было говорить. Неудовольствие увеличивается со дня на день. Беспрестанные нововведения, неуверенность в том, что можно сохранить занимаемое место на завтрашний день, доводят всех до отчаяния. И один только Бог знает, к чему все это приведет. Лорд Чарльз Уитворд, посланник короля Англии, подтверждал в депеше этот пессимистический диагноз. Необходимо признать, что изменения, вводимые в России, не поддаются никакому исчислению, что беспокоит лучшие умы столицы. Даже мудрый и гибкий великий князь Александр, который был вынужден занимать выжидательную позицию в течение прихода к власти своего отца, начинал находить, что, давая волю своим самым странным порывам, император ведет страну к краху. «Мой отец, по вступлении на престол, захотел преобразовать все решительно», писал он на французском своему бывшему гувернеру Лагарпу. Его первые шаги были блестящими, но последующие события не соответствовали им. Все сразу перевернуто вверх дном, и потому беспорядок, господствовавший в делах и без того в слишком сильной степени, лишь увеличился еще более. Военные почти все свое время тратят исключительно на парадах. Во всем прочем, решительно нет никакого строго определенного плана. сегодня приказываю то, что через месяц будет уже отменено».